говорили о таких. Опять сочкует. Помимо морской терминологии, давно вошедшей в уставный и литературный обиход, существовал на флоте еще и жаргон. К примеру, гауптвахта, слово пришлое из немеччины, хотя всем понятное, но как оно превратилось в губу, этого уже никакой академик не выяснит. Когда один юнга говорил в бане другому: «Ну-ка, подрай мне спину мочалкой», то это говорилось по-морскому точно, и греха в такой фразе не было. Но когда за обедом слышалось над мисками: «Рубай кашу, живей», то это уже был не язык моряков, а глупейшее пижонство. Савка Огурцов почему-то сразу не взлюбил дурацкий жаргон. И тогда же решил, что он не станет осквернять свой язык. Сачков он называл по-русски лодырями, а на камбузе не рубал, а просто ел. Или, как говорили любители уставов, принимал пищу. Кремль тогда принадлежал учебному отряду. «Виндал, миндал», — говорил Синяков. «Вот как гайку у них закручивает. Ежели и нас таким же манером завернут, убегу». «И станешь дезертиром», — отвечал ему Савка. «Какой же я дезертир, коли присяги еще не давал? Я не дурнее тебя и сам знаю, что бежать после присяги опасненько». Скоро юнгам выдали первое их оружие — противогазы. Конечно, они по-мальчишески тут же развинтили и свинтили все, что в противогазах откручивалось. Это кончилось для любопытных плохо, потому что юнг сразу погнали в герметические камеры, где их окуривали хлороцетафеноном. У кого противогазы оказались неисправными, те потом до вечера не могли открыть глаз, из которых струями текли обильные слезы. Юнги изучали положение воинского устава. Им велели твердо помнить нумерацию форм одежды. Вот сейчас вы одеты по форме номер 3. При температуре воздуха до минус 6, когда положены шинели, форма будет 6. Но если смените бескозырку на зимнюю шапку, эта форма 7. Выяснилось, что некоторым номерам юнги не могли соответствовать, ибо у них не было бушлатов, не было и белоснежных форменок, только фланелевки. Начинался бунт. А когда бушлаты дадут? А у меня ботинки каши просят. Почему нам белых форменок не дали? Или мы других хуже? Спокойно, утихомиривали юнг офицеры. Форменок вы и не увидите, ибо на Северном флоте они не входят в форму одежды. Бушлаты выпишут позже. А кто, недели не прослужив, умудрился ботинки порвать, ну, это, знаете ли, на вас не напасешься. По аттестату обувь выдается матросу на год службы. Нечего в футбол гонять булыжниками вместо мечей. Занятия пошли на пользу, и скоро шутники изобрели новую форму для ношения в тропических морях. Они прыгали по койкам в нижнем белье и с противогазными масками на лицах. «Стройся по форме раз, кальсоны и противогаз!» А за монастырем лежало глубокое святое озеро. И юнге, стоило отвернуться начальству, нещадно до синевы, до дрожания губ купались в нем. Савка при этом сиживал на бережку. «Огурцов!» — звали его с воды. «Полезай к нам!» «Не хочется!» — отвечал он, завидуя товарищам острой завистью отверженного. «Да и не жарко сегодня!» Огурцов врал. Он врал от позора, что угнетал его. Огурцов не умел плавать. Да, так уж случилось, что, мечтая о большом море, он не выучился плавать в той мелкой речке, возле которой жил на даче. И вот теперь Савку мучил стыд перед товарищами, когда они хором обсуждали достоинства кроля, браса или баттерфляя. Чтобы не оказаться в одиночестве, Савка вставлял и свои лживенькие слова. «А я так, больше сожонками». Мирное житье в тихой обители неожиданно кончилось. Юнгам еще разок вкатили по два укола, так что сесть было нельзя, и велели выходить из Кремля с вещами. Святые